12. Когда будут деньги, тогда и обмен. На всякий случай заглядываю в ванную. Нет, тут ее, конечно же, нет. Выскакиваю в коридор. Дежурной нет. Японский же городовой. Дверь в мой номер тоже открыта. Ясно, что искали баблос. Но где Ирка? Очень надеюсь, что она просто психанула, поскольку я смылся и тоже куда-нибудь пошла. И при всех этих обысках ее здесь не было. Заскакиваю в свой номер. Такая же хрень. Видно ведь, что никто еще не вселился, нет же, все и здесь перерыли. Ладно, спокойно, лифт еще не уехал. Вскакиваю в него и спускаюсь на второй этаж. Возвращаюсь в ресторан и, стараясь не бежать, подхожу к столу Маркуса. «А где же Ирина?» — спрашивает он, поднимая брови, отчего тонкий продольный шрам на лбу превращается в белую, волнистую линию. «Не знаю», — торопливо отвечаю я. «В номере ее нет, но там все перевернуто, будто что-то искали. В моем номере тоже следы обыска». «Дежурный сказал», — уточняет он, и с невозмутимым видом встает из-за стола. «Пойдем посмотрим, Валдис». Дежурный не говорил. Ее нет на месте. «Ничего, сейчас разберемся». Он что-то бросает официанту по-латышски и выходит из зала. Поднимаемся наверх. Дежурный все еще нет. «Его во втором номере также?» — спрашивает он. «Да». Показываю и второй номер. «Угу. Ну что, все-таки охотятся за твоими деньгами неведомые силы, да?» Капитан Очевидность. «Похоже на то», — соглашаюсь я. «Кто?» — спрашивает он. «Либо блатные, либо гэбни». «Кто-кто?» «КГБ». «И те, и другие в курсе поездки, но ни те, ни другие не знают, сколько точно у меня с собой денег. И за какие-то 30 тысяч, как они думают, они стали бы устраивать похищение?» «Во-первых, мы пока не знаем точно, где находится Ирина. Может быть, она сейчас придет. Может, она пошла в ресторан или...» В этот момент до меня доносится далекий звук телефонного звонка. Мы находимся в моем номере. Дверь приоткрыта, так же, как и дверь номера Новицкой. Похоже, звонит у нее. Я выскакиваю в коридор и забегаю в комнату, только бы успеть. Ясно, что звонок связан с Ириной. «Алло?» «Брагин!» — раздается энергичный и даже, можно сказать, жизнерадостный мужской голос. «Да». «Наконец-то! Где тебя носят? Звоню, звоню!» «Кто это?» — хмуро спрашиваю я. «Никто!» — смеется мой собеседник. «Никто! Это совершенно не важно, важно другое. Слушай внимательно. Ирина попала в передрягу. Помочь можешь только ты. Немедленно, прямо сейчас спускайся вниз и заходи в бар. К тебе подойдет наш человек и все объяснит. И не вздумай, слышишь? Не вздумай сказать об этом хоть одной живой душе. Позвонить куда-нибудь, поговорить с дежурной, понял? Алло, слышишь меня?» «Слышу», — отвечаю я. «Ну так скажи мне, что ты понял, иначе нет смысла продолжать разговор. Ты понимаешь, что я говорю?» «Да, я понимаю. Если я скажу хоть кому-нибудь о том, что ты...» «Тише, тише», — весело перебивает он меня. «А теперь немедленно иди вниз и жди в баре. К тебе подойдет человек и все объяснит прямо сейчас. Все понял?» «Понял. Только сначала дайте мне с ней поговорить». Повисает пауза. Мой собеседник долго ничего не отвечает. «В бар!» — наконец говорит он и вешает трубку. Я пересказываю наш разговор Маркусу и Валдису. Хотя, собственно, и так все понятно. «В какой бар?» — уточняет Валдис. «Тут наверху еще один бар имеется». Он сказал идти вниз. «Ну да», — кивает Маркус. «Вниз, конечно. Наверху только за валюту обслуживают. И там все сотрудники, если не из ОБХСС, то из уголовки и КГБ. Там незаметным остаться никак нельзя». «Может, он и сам из органов», — пожимаю я плечами. «Хотя в чем смысл? Забрать у меня деньги? Не мелковато для них. Я понял бы, если они хотели, например, скомпрометировать Ирину, собрать на нее фактики, а так... Не знаю, не вяжется это все. Тупо как-то. С другой стороны, гостиница нашпигована спецслужбами. Как они ее похитили? Показать удостоверение и вывести под руку — это одно, а схватить и тащить вырывающееся тело — совсем другое. «Могли выманить под каким-то предлогом, а потом уже здесь все перерыть», — пожимает плечами Маркус. «Вариантов множество. Ладно, иди, Валдис присмотрит». Я выхожу первым и снова спускаюсь вниз. Иду в бар. Вечером здесь полно народу. Разговаривать будет не очень удобно. Оглядевшись, подхожу к стойке. «Кофе», — прошу я. Бармен смотрит неодобрительно, но заказ принимает. Кофе неплохой. Однозначно лучше, чем у Альберта. Правда, мне сейчас не до ароматических нюансов бразильской арабики. Больше всего сейчас меня беспокоит Ирина. Представляю, насколько ей страшно. Она ведь даже не видела ни одного фильма о киднеппинге. Впрочем, это как раз к лучшему. Ладно, Ириш, не бойся. Я уже бегу за тобой. Потерпи немного. Будет что в старости вспомнить. Егор, я оборачиваюсь. Передо мной стоит молодой человек лет 35 или чуть старше, довольно высокий, с длинными русыми волосами, в водолазке, джинсовой куртке, джинсах и невысоких ковбойских казаках. Вероятно, очень крутых и аутентичных. Да, киваю я. «Пойдем к моему столику», — он широко улыбается и показывает вглубь зала. Я тоже улыбаюсь и, взяв свою чашку, иду за ним. Мы присаживаемся за маленький столик, как старые приятели. «Я Артурс», — представляется он и протягивает мне руку. Я крепко ее пожимаю и говорю с самой своей дружелюбной и открытой улыбкой. «Слышь, ты, ковбой сраный, Артурс, твою мать, если с ее головы хоть один волосок упадет, я твои сапожки, брючки и куртяжку вот этими руками забью тебе в анус. Самолично. И поверь, это не фигура речи, не образное выражение, а твердое намерение. И я от своих намерений никогда не отступаю». В подтверждение сказанному. Я сжимаю его руку с такой силой, что у него кости трещат. И хотя он сам оказывается обладателем довольно крепкой хватки, я заставляю его поморщиться. «А я-то все никак понять не мог», — отвечает он, не меняя радостного выражения лица. «Почему такого салагу с бабками послали? А ты вон что, молодой, но дерзкий. Крутой чувак, да? Поверь, ты не хочешь этого знать». Мы расцепляем руки, и он смеется. «А ты симпатичный паренек», — говорит этот Артурс. «Но только даже ты должен понимать, что в чужой монастырь со своим уставом ходить не надо. В общем, так, хочешь получить назад свою девушку? Принеси мне 100 000 рублей». «А чё не долларов?» — спрашиваю я. «Ты напрасно тут пытаешься что-то из себя строить», — хмыкает он. «Все гораздо серьезнее, чем тебе кажется. Ее просто убьют, если денег не будет». «Так легко. Убьют и все?» «Да», — подтверждает он с улыбкой. «Уже не добродушный, а довольно зловещий». «Но если так просто, значит, уже могли убить. Я должен с ней поговорить». «Нет», — качает он головой. «До свидания. Я поднимаюсь и иду в сторону выхода. Иду уверенно, но не очень быстро. Надо дать ему возможность оценить ситуацию и принять решение. Подхожу к дверям. По моим расчетам, он уже должен просить меня вернуться. Ёлки, неужели перегнул палку? А если он так и не побежит за мной? Что, если они действительно уже ее грохнули? Нет, бабки-то нужны, если это вообще все из-за денег. «Егор!» — все-таки догоняет он меня уже у самого лифта. «Психолог хренов, думал переиграть меня. Дитя неразумное. Хипарь сраный. Вообще на блатного он не похож, скорее на ГБшника. А это плохо. Очень плохо, потому что непонятно, что им надо. Чего они хотят? Вообще концы с концами не сходятся. Если бы блатные, можно было бы еще что-то предположить, а так...» «Да, Артурс», — поворачиваюсь я к нему. Погоди. Думаю, нам все же стоит закончить разговор. Хорошо, легко соглашаюсь я. Но мое требование нельзя отменить. Возможно, ты не сталкивался с похищениями. Я, к сожалению, сталкивался. Мне нужно однозначное, не допускающее интерпретации, подтверждение, что женщина жива, и с ней все в порядке. Я подумаю, как это можно. Давай в сторонку отойдем. Подумаю, как это можно организовать. Мы отходим от лифтов, где появляется много народу. Артурс, я очень хорошо запомнил тебя и смогу составить идеальный фоторобот. Поверь, в твоих интересах, чтобы мы закончили наше дело как можно скорее и к обоюдному удовлетворению. 100 000 у меня нет. Я могу дать только 30. Но только после того, как удостоверюсь, что с женщиной все в порядке. Можно позвонить и своей, там телефон-автомат, и все решить сразу, не откладывая в долгий ящик. Давай так. Я признаю резонность твоих требований и готов попытаться их выполнить. Это твое твердое условие? Да. А мое твердое условие — сумма. Найди. Вон ты какой крутой. Ты сможешь? Пусть из дома пришлют. Пришлют? Издеваешься, что ли? Переводом? Мне все равно. Займи у кого-то. Твое дело. Сам слетай, привези. Она у вас тут неделю будет сидеть? Это от тебя зависит. Прояви себя. Стой здесь, я попробую позвонить. Он спускается на первый этаж фойе. На небольшом расстоянии за ним идет парень, который пытался отрезать палец тому бугаю, что вскрыл сейф. Хорошо работают ребята. Еще бы подсмотрел номер телефона, цены бы им не было. Через несколько минут он подходит ко мне. Да, я договорился, пойдем. «Куда?» — уточняю я. «Позвоним из автомата, но не отсюда. На Кирова есть автоматы, где всегда люди толкутся. Оттуда и сделаем звонок». Я иду за ним. В 2 минутах от гостиницы действительно расположены желтые будки таксофонов. «Почему не из отеля?» — спрашиваю я. «Так безопаснее. Отвернись». Я отворачиваюсь. Он набирает номер, а потом говорит по-латышски. «Егор?» — окликает он меня. «Говори». «Алло, Ира?» «Егор!» — выдыхает она. «Бедная. В том, как она произносит мое имя, я чувствую весь ужас того, что на нее обрушилось. Ира, слушай внимательно. Ничего не бойся. Я за тобой скоро приду и заберу. Все будет хорошо, слышишь? Ответь мне. Ты в порядке? Тебя били?» «Нет». «Испуганно», — отвечает она. «К тебе применяли насилие?» «Нет». «Запугивали?» «Да». «Суки». «Ничего не бойся, это психологическое воздействие. Скоро все кончится, думай только об этом. Где тебя держат?» «В комнате». «У тебя есть вода, еда?» «Да». «Когда ты придешь? Что это вообще за херня?» «Тише, тише, милая, все будет хорошо, все будет хорошо, Ириш. Не думай ни о чем, просто постарайся поспать». «Хватит!» — раздается мужской голос на том конце провода, и в трубке раздаются короткие гудки. Я вешаю трубку. «Когда?» — спрашиваю я у ковбоя. «Что?» — удивляется он. «Когда обмен?» — хмуро отвечаю я. «Когда будут деньги, тогда и обмен». «Деньги есть. 50 000 настоящих и еще 5 кукол по десятке. Но, как все хорошо знают, заложники редко остаются в живых после выплаты выкупа. В этом конкретном случае, конечно, вряд ли мы имеем дело с профессиональными похитителями. Но кто знает, что у них на уме. Так что деньги есть, да, но нужно подготовить операцию. Захочет ли в этом участвовать Маркус? Зачем это ему? Дружба и бизнес с Большаком — это хорошо, это дорогого стоит. Но станет ли он рисковать своими людьми? Деньги будут рано утром, — говорю я. 30 000? — недоверчиво спрашивает он. Нет, все 100, деньги у меня есть, их подвезут к утру. «Отлично. Вот видишь, не зря я в тебя верил. Тогда я позвоню в 5 утра и скажу, что делать дальше». На этом мы расстаемся. Я возвращаюсь в отель, а Артурс сворачивает за угол. Я думаю, что он идет за машиной, и долго стою, чтобы запомнить номера. Но он мимо меня не проезжает, собака, и мне ничего не остается, как вернуться в гостиницу. Следом за мной заходит тот парняга с ножницами. Молодец, толковый малый. Они ждут в номере, как бы невзначай роняет он, проходя мимо. Я поднимаюсь к себе, а Валдис с Маркусом сидят у окна. Я с ней говорил, сообщаю им я. Вроде все нормально, по крайней мере, не били и давали еду и воду. Уже хорошо, соглашается Маркус. Хотят, продолжаю я. 100 000 выкупа. Я сказал, что деньги есть. Завтра утром он мне позвонит и даст инструкции. А у тебя есть сотня? Удивляется он. Нет, есть свой полтинник и ваши подделки. Думаю, этого должно хватить. При условии, если мы сможем разработать план. Понятно, кивает Валдис. Роман увидел номер телефона, по которому звонил Брезинш. Кто? Переспрашиваю я. Артурс Брезинш, этот парень, с которым ты говорил. Он мент, мы его знаем. Расследует дела, связанные с контрабандой, и прикрывает Кена. Кена? Повторяю я. Да, Кен — это вор. Он называет себя Кенниншем, типа королем, ну а мы зовем его сокращенно Кеном. Он наш конкурент, поскольку помимо своих воровских дел, в последнее время все чаще лезет в поставки, то есть в наши дела. Несколько раз нам бизнес перебивал. Ну и просто урод, каких мало. То есть все-таки блатные? Однозначно блатные, кивает Маркус. Блатные, повторяю я себе под нос. Блатные. А чего им надо? Просто решили сотку срубить. А если бы у меня ее не было? Ставят трудновыполнимые условия. Для чего? Чтобы выгрести все, что есть? Чтобы что? Чтобы я ничего не купил? И кто в этом заинтересован? Цвет не заинтересован, там ведь и его собственные деньги. Его конкуренты. Те, кого он прижал, и кто недоволен, что слишком уж он расширился в последнее время. Свирит сидит, да и люди у него недалекие, как и он сам. Слишком хитро для него. Надо еще связь иметь с этим Кеном. Не слышал, кстати, про него никогда. Остается только парашютист. Он злой на цвет и, говорят, всех воров в Союзе знает. И сам вор авторитетный. Только вред не такой уж и серьезный. Цвет всего-то пятнашку кинул на это дело. Да, не сходится что-то. То есть ты хочешь им куклу подсунуть? Уточняет Валдис. Это довольно рискованный план, Егор. Мне надо по межгороду позвонить. Как думаете, здесь вообще все телефоны слушают день и ночь? Не знаю, что у них в головах. Лучше позвонить с главпочтамта, но сейчас он закрыт. Ладно, сделаем вот как. Возьмем помощь клуба. Знаете Владимира Смирнова? Нет. Качают они головами. Это помощник зама председателя КГБ. Ты его знаешь? Нет, но мой человек сказал, что я могу к нему обратиться. Если вы заинтересованы в таком контакте, я могу попытаться его организовать, но не прямо сейчас. Имейте в виду, его босс еще до конца года станет новым председателем. «Кто, Пуга?» — хмурится Маркус. «Да, он». «Слышал я такие сплетни, но это еще не точно». «Точно. Вот, посмотрите». Я набираю номер, данный мне Куренковым. Отвечают сразу после первого гудка. «Слушаю». Голос уставший, сухой, колючий. «Владимир Иванович, добрый вечер. Мне ваш телефон дал Роман Куренков. Меня зовут Егор Брагин. Да, слушаю вас. Я нахожусь сейчас в гостинице «Латвия», и мне нужно связаться с Романом Александровичем в конфиденциальном режиме, чтобы никто не прослушал. Вы можете мне помочь?» Он секунду думает. «Да», — принимает он решение. «Могу. Я сейчас на работе, приходите. Это в 5 минутах от вас на перекрестке Ленина и Энгельса. Позвоните в дверь и скажите, что ко мне. Я предупрежу». «Спасибо большое. Через 5 минут буду». Я кладу трубку. «Друзья, обращаюсь я к Маркусу и Валдису. Я пошел в контору, она тут рядом оказывается. Большое вам спасибо за помощь, но если могу попросить вас не уходить и дождаться моего возвращения, а еще одолжить мне на завтра пачки денег». Маркус кивает. «Пожалуйста, продолжаю я. Идите в ресторан и поужинайте, за мой счет. Запишите на мой номер». «Прекрати!» Машет рукой Маркус. «Мэнсприкс», — говорю по-латышски, имея в виду мое удовольствие. В том смысле, что это доставит мне удовольствие. «Валдис тебя подвезет», — усмехается он. «Полиглот. А я пойду поем, действительно. Только выходите через служебный вход, на всякий случай. Вдруг люди Кена пасут. Через 5 минут я стою у дверей большого исторического здания, в котором размещается республиканское КГБ. А еще через 5 бужу спящего Куренкова. Объясняю ему сложившуюся ситуацию, и он долго разговаривает с Владимиром Ивановичем Смирновым. После их разговора Смирнов беседует со мной и отпускает меня примерно через час. Мы приезжаем к Валдису и поднимаемся сразу в номер. Маркус ожидает нас там. На столе стоят 2 тарелки, накрытые металлическими колпаками. «Это чтобы не остыло», — объясняет он. «Заказал вам, а то кухня уже закрыта». Я набрасываюсь на бифштекс с картофельным пюре и проглатываю в 1 секунду. Валди, собственно, тоже. После этого мы обсуждаем план, и я падаю на кровать, засыпая, как мне кажется, еще не коснувшись постели. Горничная будет меня в 4:30. Я быстро умываюсь и принимаю душ. Портфель мой пустой, все вещи выброшены во время обыска. Я укладываю в него сначала 5 ненастоящих пачек, а потом 5 настоящих. Они перетянуты бумажными банковскими ленточками и выглядят абсолютно одинаково. Сажусь на стул и жду звонка. Телефон звонит 5:55. «Слушаю», — говорю я, поднимая трубку. «Выходи», — раздается голос Артура или Артурса, не знаю, как правильно. «Я перед входом». Спускаюсь в пустой... В это время холл и выхожу наружу. Спускаюсь по ступенькам и озираюсь вокруг. Никого нет. Примерно через 5 минут к крыльцу подлетает бордовая 6-ка с тонированными стеклами. «Быстро в машину!» — кричит из окна вчерашний ковбой, и я, подбежав, запрыгиваю на переднее сиденье. Сзади сидит молчаливый и очень серьезный мужик, похожий на боксера-тяжеловеса. «Деньги с собой?» — спрашивает Артурс. Я молча расстегиваю портфель и показываю ему. Он кивает и жмет по газам. Машина с визгом рвет с места и сворачивает в переулок. Придурок, честное слово. Словно специально, чтобы все прохожие обратили внимание. Ну да что тут скажешь. Мы едем по узким улицам, наматывая невообразимые круги. Артурс постоянно смотрит в зеркало, проверяя, нет ли за нами хвоста. Через некоторое время, убедившись, что никто нас не преследует, он успокаивается, и мы выезжаем на Ленина. Движемся в сторону от центра, куда-то в сторону зоопарка. Зоопарк, кстати, в Риге хороший. Обязательно схожу, когда вся эта нервотрепка закончится. А нервы, на самом деле, при всем внешнем спокойствии, натянуты до предела. По номеру телефона, который набирал Артурс в фойе, КГБшник Владимир Иванович, разумеется, установил точный адрес. Это частный дом, неподалеку от зоопарка, кстати. То есть, по моим представлениям, мы едем правильно. «Ты куда?» — раздается вдруг с заднего сиденья. «Там налево надо было, разворачивайся обратно». «Блин, а это уже совсем не в сторону зоопарка. Что за дела?» «Надевай на чайник». Пихает меня громила и протягивает мне темный холщовый мешок. «Давай скорее, на!» Я натягиваю мешок на голову. Ну что же, хотя бы они рассматривали возможность выпустить меня живым. Мы 10 минут петляем и останавливаемся. Артур выходит, по всей видимости, чтобы открыть ворота. Мы заезжаем. «Выходи», — приказывает боксер-тяжеловес. «Можешь снять». Я выхожу и вижу, что мы находимся в гараже. Причем это явно не гараж частного дома. Здесь Рафик, Волга и старый Газик. Йоколэмэне! И что это за хрень? Твою ж дивизию! Идем, кивает Артурс. Мы выходим из гаража, поднимаемся по лестнице и оказываемся на складе. Он не очень большой, поделенный на квадраты перегородками из панцирной сетки. Кругом тюки и коробки, все забито до отказа. Пройдя через склад, мы попадаем в большое пустое помещение со стенами, покрашенными зеленой масляной краской. «Бабки», — говорит громила и протягивает руку. «Нет», — спокойно отвечаю я. «Сначала приведите Ирину, потом получите деньги». «Ага», — соглашается мой конвоир. «Сейчас приведем». Сказав это, он просто выхватывает портфель из моей руки и открывает его. Заглядывает внутрь и достает три верхние пачки, осмотрев их, удовлетворенно кивает. В этот момент открывается большая двустворчатая дверь, обитая жестью, и из нее выходит сухощавый мужичок лет 60. Лицо его изъедено морщинами, у него седые волосы и круглые очки в металлической оправе. Он подходит ко мне и засовывает руки в карманы дорогого кашемированного пальто. Внимательно смотрит на меня и достает из кармана папиросу. «Я... Кенинш», — говорит он. «А ты, значит, Егор?» «Да, я принес деньги», — отвечаю я. «И хотел бы забрать то, что принадлежит мне, девушку». Он вытягивает губы и понимающе кивает. «То, что принадлежит тебе», — повторяет он за мной и, щелкнув зажигалкой, раскуривает папиросу. Вдруг раздается позади меня возмущенный голос боксера. «А чё это за херня? Эй, ты, хорек! Кенинш, он нам куклу впарить решил? Бабок-то нет!»